конфетное что-нибудь вкусненькое. Я испекла утром лимонный пирог. Можешь отрезать себе кусок». Фил устремилась в буфетную. Энджи направилась в сад в обществе Паленова. Это был влажный, полный приятных запахов вечер в начале весны. Снег в парке еще не совсем растаял, небольшой почерневший снеговой вал все еще лежал, скрытый от лучей апрельского солнца, под соснами вдоль ведущей в гавань дороги. Из-за этого снега дорога оставалась мокрой и грязной, а в вечернем воздухе чувствовался холод. Но в укромных местах уже зеленела трава, и в одном тихом уголке парка Гилберт нашел бледные душистые звездочки земляничного дерева и пришел к домику Пати с букетиком этих цветов. Энн сидела в саду на большом сером валуне, созерцая стихотворение, обнаженная березовая ветка, протянувшаяся с наисовершеннейшим изяществом на фоне бледно-красного заката. Она строила воздушный замок, чудесный дворец, где воздух в залитых солнцем дворцах и величественных залах был напоен ароматами восточных благовоний, и где она была королевой и владычицей. Увидев, что через сад к ней идет Гилберт, она нахмурилась. В последнее время ей удавалось избегать встреч с ним наедине, но на этот раз он явно сумел застать ее одну, и даже Паленый бросил ее на произвол судьбы. Гилберт сел рядом с ней на валун и протянул ей свой весенний букет. «Они не напоминают тебе, Энн, о доме и о тех днях, когда мы всей школы ходили собирать майские цветы?» Энн взяла цветы и спрятала в них лицо. «В эту минуту я на пустоши за фермой мистера Сайлоса Слоана», — сказала она восхищенно. «Я полагаю, ты в самом деле будешь там через несколько дней, не так ли?» «Нет, только через 2 недели. Я собираюсь посетить Болингброк вместе с Фил, прежде чем ехать домой. Так что ты будешь в Эйвенли раньше меня». «Нет, Энн, я совсем не приеду в Эйвенли этим летом. Мне предложили работу в редакции газеты Daily News, и я собираюсь принять это предложение». «О!» – сказала Энн с неопределенной интонацией. Она задумалась о том, каким будет целое эйвенлийское лето без Гилберта. Почему-то эта перспектива не радовала ее. «Да», – заключила она без энтузиазма, – «это, конечно, большая удача для тебя». «Да, я очень надеялся, что получу эту работу. Она даст мне возможность заработать на следующий год учебы». «Ты не должен работать слишком напряженно», – сказала Энн, не совсем ясно понимая, что она имеет в виду. Ей отчаянно хотелось, чтобы Фил вышла из дома. «Ты так много занимался в эту зиму. Какой чудесный вечер, правда? Знаешь, я сегодня нашла целую полянку белых фиалок, вон под тем искривленным деревом. У меня было такое чувство, словно я наткнулась на золотую россыпь». «Ты всегда находишь золотые россыпи», — сказал Гилберт, тоже рассеянно. «Давай пойдем и посмотрим, не удастся ли нам найти еще», — предложила Энн с жаром. «Я позову Фил и...» «Не надо. Ни Фил, ни фиалок, Энн», — сказал Гилберт тихо, взяв ее руку в свою и держа так крепко, что она не могла освободить ее. «Мне нужно что-то сказать тебе». «Нет, не говори», — воскликнула Энн умоляюще. «Не надо! Гилберт, пожалуйста!» «Я должен. Дальше так продолжаться не может. Энн, я люблю тебя. Ты это знаешь. Я не могу выразить словами, как сильно я люблю тебя. Ты можешь обещать мне, что в будущем станешь моей женой?» «Я не могу», — сказала Энн с несчастным видом. «Ох, Гилберт, ты все испортил. Ты не испытываешь ко мне никаких чувств?» — спросил Гилберт после ужасной паузы, во время которой Энн не осмеливалась поднять глаза. «Нет, таких нет. Я очень рада, что ты мой друг. Но я не люблю тебя, Гилберт. Но не можешь ли ты дать мне хоть какую-то надежду, что ты еще полюбишь меня со временем?» «Нет, не могу», — воскликнула она с безнадежностью в голосе. «Я никогда, никогда не смогу полюбить тебя, Гилберт, так, как ты хочешь. Ты должен больше никогда не говорить со мной об этом». Последовала новая пауза, такая долгая, такая ужасная, что Энн, наконец, была вынуждена поднять глаза. Лицо Гилберта было белым, как мел, а его глаза... Энн вздрогнула и отвернулась. Во всем этом не было ничего романтичного. Неужели предложения руки и сердца должны быть или смехотворными, или вот такими внушающими ужас? Может ли она когда-нибудь забыть лицо Гилберта, каким оно было в эту минуту? «Есть кто-то другой?» Негромко спросил он наконец. «Нет никого», – горячо и искренне ответила Энн. «Таких чувств у меня нет, никому. И ты нравишься мне больше любого другого на свете. И мы должны остаться друзьями, Гилберт». Гилберт коротко и горько рассмеялся. «Друзьями? Твоей дружбы мне недостаточно, Энн. Мне нужна твоя любовь. А ты говоришь мне, что добиться ее я никогда не смогу. Мне жаль, Гилберт, прости меня». Это было все, что Энн могла сказать. А где? О, где были все те любезные и изысканные речи, в которых она имела обыкновение, воображение, отказывать нежеланным поклонникам? Гилберт мягким движением освободил ее руку. «Тут нечего прощать. Порой мне казалось, что у тебя есть ко мне какие-то чувства. Я обманулся. Вот и все. До свидания, Энн». Энн бросилась в свою комнату, села на сиденье у окна, перед которым росли сосны, и горько заплакала. У нее было такое чувство, словно что-то бесценно ушло из ее жизни. Конечно же, это была дружба Гилберта. О, почему она должна потерять ее вот так? Что стряслось, милочка? – спросила Фил, приближаясь к озаренном луной сумраке. Энн не ответила. В эту минуту ей хотелось, чтобы Фил была за 1000 миль от нее. «Я догадываюсь, что ты взяла и отказала Гилберту Блайту. Энн Ширли, вы просто идиотка. Ты считаешь идиотизмом отказаться выйти замуж за человека, которого я не люблю?» Холодно отозвалась, вынужденная ответить Энн. «Ты видишь любовь и не узнаешь ее. Вымудрила что-то там такое в этом своем воображении, принимаешь это что-то за любовь и ждешь, что любовь в настоящей жизни будет похожа на то, что ты выдумала. Ого! Это первая здравая мысль, которую я высказала в своей жизни. Удивительно, как я ухитрилась!» «Фил», – попросила Энн, – «пожалуйста, уйди и оставь меня ненадолго одну. Мой мир разлетелся на куски. Я хочу воссоздать его из обломков». «И без всякого Гилберта в нем?» – уточнила Фил, уходя. «Мир без Гилберта?» – Энн печально повторила эти слова. «Не будет ли он слишком пустынным и унылым?» «Что ж...» «Все это вина Гилберта. Он испортил их прекрасные товарищеские отношения. Ей просто придется научиться обходиться без них». Глава 21. Вчерашние розы. 2 недели в Боленброке Энн провела очень приятно, если не считать смутного чувства неудовлетворенности, неясной боли, возникавшей в ее душе всякий раз, когда она думала о Гилберте. Впрочем, времени, чтобы думать о нем, у нее оставалось мало. В Маунт-Холли, прекрасном старом имении Гордоном, где Фил собирала своих многочисленных друзей обоего пола, было очень весело. Здесь их ждала совершенно ошеломляющая череда прогулок в экипажах, танцев, пикников, катаний на лодках, всего того, что Фил объединяла под выразительной рубрикой «забавы». Присутствие Алика и Алонзо было столь неизменным, что Энн задумалась, а делали ли они вообще что-нибудь другое, кроме того, чтобы ходить на задних лапках перед этой обманчивой и неуловимой Фил. Оба они были приятными молодыми людьми с мужественными чертами лица, но добиться от Энн мнения о том, кто из них лучше, было невозможно. «А я так рассчитывала на то, что ты поможешь мне решить, кому из них я должна пообещать выйти замуж», — сокрушалась Фил. — Помоги сама себе. Ты ведь настоящий эксперт по принятию решения о том, за кого должны выйти замуж другие, — довольно язвительно возразила Энн. — О, это совсем другое дело, — с полной искренностью заявила Фил. Но самым приятным событием за все время пребывания Энн в Боленброке стало посещение места, где она родилась. Маленького обветшалого желтого домика на окраинной улочки домика, который она так часто рисовала в воображении. Как зачарованная смотрела она на него, когда вместе с Фил вошла в маленькую калитку. «Он почти в точности такой, каким я его себе представляла», — сказала она. «Здесь, правда, нет жимолости под окном, но зато есть куст сирени у калитки и...» «Да, здесь и муслиновые занавески на окнах. Как я рада, что он по-прежнему выкрашен в желтый цвет». Дверь открыла очень высокая, очень худая женщина. «Да, Ширли жили здесь 20 лет назад», — сказала она в ответ на Вопросы Энн. Они снимали этот дом. Я их помню. Как же? Они оба друг за другом умерли от лихорадки. Это было ужасно печально. Младенец у них остался тогда. Но я думаю, он тоже давным-давно умер. Такой был хилый. Его взяли Томас с женой, будто им своей ребятни было мало. «Младенец не умер», — улыбнулась Энн. «Я была этим младенцем». «Да что вы говорите? Ну и выросли же вы!» — воскликнула женщина, как будто была весьма удивлена тем, что Энн не осталась младенцем. «Дайте-ка на вас глянуть». «Да, есть сходство. Цветом лица и волосами. Вы в папашу. Он был рыжий, но глазами и ртом вы похожи на мамашу. Она была прелестная крошка. Моя дочка училась у нее в школе и прямо с ума по ней сходила. Схоронили их в одной могиле, а школьный совет поставил надгробный камень за заслуги в деле обучения. Может, зайдете? Вы позволите мне осмотреть дом?» – просительно сказала Энн. «Да, конечно же. Коли хотите. Времени-то у вас много не займет. Домишко невелик. Я все пристаю к мужу, чтобы пристроил новую кухню. Да он не из тех, кто быстро берется за дело. Гостиная здесь, а там наверху две комнаты. Ступайте сами. Мне надо поглядеть, где там малыш. Комната, что выходит окнами на восток, та самая, где вы родились. Я помню, ваша мамаша говорила, что любит глядеть на восход солнца. А еще я слыхала от нее, как родились вы как раз тогда, когда солнце всходило, и ваше личико в его лучах было первое, что она увидела». Энн с сердцем, переполненным чувствами, поднялась по узкой лестнице в маленькую комнату, выходящую окнами на восток. Комнату, которая была для нее святилищем. Здесь ее мать мечтала с нежностью и радостью о предстоящем материнстве. Здесь свет восходящего солнца падал на них обеих в священный час рождения. Здесь ее мать умерла. Энн смотрела на все вокруг с благоговением в душе. Слезы туманили глаза. Это был один из драгоценнейших часов в ее жизни, который с тех пор вечно сиял в ее памяти лучезарным блеском. «Подумать только! Когда я родилась, мама была моложе, чем я сейчас», – прошептала она. Когда Энн спустилась вниз, хозяйка домика встретила ее в передней и протянула ей пыльный пакет, перевязанный выцветшей голубой ленточкой. «Тут вот пачка старых писем. Я нашла их наверху в стенном шкафу, когда мы въехали сюда», — сказала она. «Не знаю, что за письма. Так никогда и не удосужилась поглядеть. Но вот это, первое сверху, адресовано мисс Берти Уиллис. Уиллис — это девичья фамилия вашей матери. Можете взять, коли вам интересно». «Ах, спасибо, спасибо!» — воскликнула Энн с восторгом, хватая пакет. «Это все, что было в доме», — продолжила хозяйка. «Мебель вся была распродана, чтобы заплатить по счетам доктора, а одежду и всякие мелочи вашей мамаши взяла миссис Томас. Я думаю, это все недолго прослужило при такой ватаге, как ребятня Томасов. Этот молодняк все крушил на своем пути, сколько я их помню». «У меня не было ни одной вещицы, которая принадлежала бы моей матери», — сказала Энн сдавленным от волнения голосом. «Не знаю, как и благодарить вас за эти письма». «Не стоит благодарности. Надо же, а глаза-то у вас точности, как у вашей матери. Она умела прямо-таки говорить глазами. Папаша ваш был, пожалуй, некрасивый, но ужасно милый. Помню, когда они поженились, все говорили, что нет и не было на свете двух людей, сильнее влюбленных друг в друга, чем они. Бедняги, недолго им довелось быть вместе». Но они были очень счастливы, пока были живы. А это, я думаю, многого стоит. Энн горела желанием поскорее добраться до дома, чтобы прочесть эти драгоценные письма. Но перед тем, как вернуться, она совершила еще одно небольшое паломничество. В одиночестве она отправилась в тот зеленый уголок старого Боленброкского кладбища, где были похоронены ее отец и мать. Оставила на их могиле принесенные с собой белые цветы. Затем она поспешила в Маунт-Холли, где, закрывшись в своей комнате, прочла письма. Одни были написаны ее отцом, другие – матерью. Их было немного, около дюжины, так как Уолтер и Берта Ширли редко расставались до и после свадьбы. Письма были пожелтевшие, выцветшие, с буквами, расплывшимися от прикосновения минувших лет. Никаких мудрых сентенций не было на испещренных пятнами помятых страницах. Были лишь слова любви и надежды. Сладость забытого присутствовала в них. Далекие нежные чувства и мысли тех давно умерших влюбленных. Берта Ширли обладала даром писать письма, отражавшие очаровательную индивидуальность их автора в словах и выражениях, которые не теряли с течением времени своей красоты и благоуханности. Письма были нежные, глубоко личные, задушевные. Для Энн самым дорогим из всех стало то, которое было написано вскоре после ее рождения, отцу во время его недолгого отсутствия. Оно было полно сообщений гордой юной матери о малютке, ее уме, красоте, тысячи ее удивительных прелестей. Я люблю ее больше всего, когда она спит, и еще сильнее, когда она проснется, приписала Берта Ширли в постскриптуме. Вероятно, это была последняя написанная ею фраза. Кончина ее была уже близка. «Этот день был самым прекрасным в моей жизни», — сказала Энн Филиппе в тот вечер. «Я нашла моих родителей. Эти письма сделали их для меня реальными людьми. Больше я уже не сирота. У меня такое чувство, словно я раскрыла книгу и нашла между ее страницами розы, срезанные только вчера, все еще душистые и милые сердцу». Глава 22. Весна и Энн возвращаются в зеленые крыши. Весенний вечер был прохладен, и на ступенях кухни зеленых крыш танцевали тени и отблески пламени камина. Через открытое восточное окно из сада доносились нежные, сладкие звуки сумерек. Марила сидела у огня. По меньшей мере, тело ее было там. Но мысленно она брела по старым дорогам, ногами, обретшими вдруг силу молодости. В последнее время она проводила так немало часов, когда ей, по ее мнению, следовало бы вязать что-нибудь для близнецов. «Старею, наверное», — вздохнула она. Однако за прошедшие 9 лет Марила изменилась очень мало. Разве только немного похудела и стала даже более угловатой, а в волосах, свернутых все в тот же твердый узел, проткнутый 2 шпильками. Были ли это те же самые шпильки? Прибавилось седины, но выражение ее лица было теперь совсем иным. Нечто в очертаниях ее рта, лишь намекавшее раньше на существование чувства юмора, удивительно развилось. Глаза стали нежнее и ласковее, а улыбка более частой и приветливой. Марила думала о своей прошедшей жизни, о полном запретов и ограничений, но все же довольно счастливом детстве, о мечтах, которые она ревниво скрывала, и не о сбывшихся надеждах своего девичества, а о долгих, серых, однообразных годах зрелой жизни. И о приезде Энн, живого, наделенного воображением, пылкого ребенка, который принес с собой яркие краски, тепло, сияние, заставившее расцвести розами унылую пустыню существования. Марила чувствовала, что из своих 60 лет она по-настоящему жила только те 9, которые последовали за приездом этой девочки в зеленые крыши. А завтра вечером Энн снова будет здесь. Дверь кухни отворилась. Марила подняла глаза, ожидая увидеть миссис Линд. Но перед ней стояла Энн, высокая, с сияющими, словно звезды, глазами, с большим букетом перелесок и фиалок в руках. «Энн!» – воскликнула Марила. Раз в жизни она все-таки была удивлена до того, что лишилась обычной сдержанности. Она схватила свою девочку в объятия и прижала ее к сердцу, смяв цветы и горячо целуя яркие волосы и милое лицо. «Я никак не ожидала тебя раньше завтрашнего вечера. Как ты добралась из Кармоди?» «Пешком», — дрожайшая изморил. «Разве не делала я этого 10 раз, когда приезжала на выходные из учительской семинарии? А почтальон завтра привезет мой чемодан. Мне вдруг так захотелось домой, что я приехала на день раньше. И это была такая чудесная прогулка в майских сумерках. Я задержалась на пустоши и собрала эти перелески. а затем прошла через долину фиалок. Сейчас она похожа на огромную вазу с этими прелестными небесного оттенка цветами. Понюхайте, Марила, упейтесь их ароматом. Марила из вежливости понюхала, но ее больше интересовала Энн, чем аромат фиалок. «Садись, детка, ты, должно быть, очень устала. Сейчас я накормлю тебя ужином. Как красиво всходила сегодня над холмами луна, Марила, и каким удивительным пением сопровождали меня лягушки на всем пути из Кармади. Я люблю их музыку. С ней связаны все мои счастливейшие воспоминания о прежних весенних вечерах, и она всегда напоминает мне о том вечере, когда я впервые приехала сюда. Вы помните его, Марила?» «О, помню», – выразительно сказала Марила. «Вряд ли я когда-нибудь его забуду. В тот год они так самозабвенно распевали на болотах и возле ручья. Я слышала их, сидя в сумерках у моего окна, и удивлялась, как это их пение может казаться таким радостным и таким грустным в одно и то же время. Но как хорошо снова быть дома! Редмонд замечателен, Боленброк прекрасен, но зеленые крыши – это родной дом». «Гилберт, как я слышала, не приедет домой на это лето», – сказала Марила. «Нет, что-то в Анином тоне заставило Марилу внимательно взглянуть на нее. Но та, очевидно, была поглощена фиалками, которые оставила в вазу. Взгляните, ну не прелесть ли они?» – продолжила Энн торопливо. «Год – это книга, правда? Весенние страницы написаны перелесками, фиалками, а лето – розами, осень – красными кленовыми листьями, а зима – астролистом и вечной зеленью елей и сосен. Хорошо ли Гилберт сдал экзамены?» – не отступала Марила. «Отлично! Он был первым в своей группе. Но где же близнецы и миссис Линд?» «Рэйчел и Дора у мистера Харрисона, а Дэви у Бултеров. Да вот, кажется, и он». Дэви ворвался в кухню, увидел Энн, на миг замер, а затем бросился к ней с восторженным воплем. «Энн, как я рад тебя видеть! Слушай, я вырос на 2 дюйма с прошлой осени! Миссис Линд сегодня мерила меня своей мерной лентой. И еще, Энн, смотри, вот, переднего зуба нет!» Миссис Линд привязала к нему один конец нитки, а другой к двери, а потом закрыла дверь. Я продал его Милти Бултеру за 2 цента. Он собирает зубы. «Да зачем, скажи на милость, ему зубы?» – удивилась Марила. «Он хочет сделать себе ожерелье, чтобы играть в индийского вождя», – объяснил Дэви. «У него уже 15 штук, и все, какие еще выпадут, уже обещаны ему. Так что всем нам остальным бесполезно начинать собирать. Бултеры, скажу я вам, люди предприимчивые». «Ты хорошо вел себя, миссис Бултер?» – спросила Марила строго. «Да. Ну, послушайте, Марила, мне надоело быть хорошим». «Быть плохим тебе надоело бы гораздо быстрее», – вмешалась Энн. «Но зато было бы весело, пока я был бы плохим. Разве не так?» – настаивал Дэви. «А потом я мог бы раскаяться. Разве нет?» «Раскаяться не значит избавиться от последствий того, что ты был плохим. Разве ты не помнишь, что в воскресенье в прошлом году, когда ты не пошел в воскресную школу, ты сказал мне тогда, что быть плохим невыгодно, а радости от этого мало. А что вы с Милти делали сегодня?» «Удили рыбу, гоняли кошку и искали птичьи яйца, и кричали, и слушали эхо. Там возле леса, за амбарами Бултеров, отличное эхо. Слушай, Энн, а что такое эхо? Я хочу знать». «Эхо, Дэви, это прекрасная нимфа, которая живет далеко в лесах и смеется над миром, пробегая между холмами. А какая она с виду? У нее темные глаза и волосы, но шея и руки белы, как снег. Но ни одному смертному не дано увидеть, как она прекрасна. Она быстрее лани, и лишь этот передразнивающий нас голос – вот все, что известно нам о нем. Ты можешь услышать ее зов в вечерний час, ты можешь услышать ее смех под звездным небом, но увидеть ее ты никогда не сможешь. Она ускользает от тебя, если ты преследуешь ее, и всегда смеется над тобой где-то возле соседнего холма». «И все это правда, Энн? Или это вранье?» – потребовал ответа Дэви. глядя на нее широко раскрытыми глазами. «Дэви!» — с отчаянием в голосе сказала Энн. «Неужели у тебя не хватает здравого смысла, чтобы отличить сказку от лжи?» «Тогда что отвечает мне в лесу за домом Бултеров? Я хочу знать!» — настаивал Дэви. «Когда ты немного подрастешь, Дэви, я тебе все объясню!» Упоминание о возрасте, очевидно, направило мысли Дэви в другое русло, так как после минутного раздумья он с серьезным видом шепнул. «Энн, я собираюсь жениться!» «Когда?» — спросила Энн с равной серьезностью. «Да не раньше, чем вырасту, конечно. Ну, значит, можно вздохнуть с облегчением. А кто же избранница?» «Стелла Флетчер. Она со мной в одном классе. Знаешь, Энн, она такая хорошенькая. Ты таких хорошеньких еще не видела. Если я не успею вырасти и умру, ты пригляди за ней, ладно?» «Дэви, перестань болтать глупости», — строго сказала Марила. «Это вовсе не глупости», — обиженно возразил Дэви. «Она моя жена по обещанию, и значит, если я умру, будет моей вдовой по обещанию. Разве не так? А приглядеть за ней совсем некому, кроме ее старой бабушки». «Садись, Энн, поужинай», — сказала Марила, «и не поощряй этого ребенка в его нелепой болтовне». Глава 23. Пол не находит людей со скал. А жизнь в Эйвонли в то лето протекала очень весело. Хотя у Энн, несмотря на все ее каникулярные радости, часто появлялось ощущение, будто исчезло нечто, что должно быть здесь. Она не призналась бы даже себе в самых сокровенных мыслях, что виной тому было отсутствие Гилберта. Но когда ей приходилось в одиночестве возвращаться домой с молитвенных собраний или шумных встреч членов общества друзей Эйвонли, и когда Диана с Фредом и другие веселые парочки медленно брели по темным, освещенным лишь светом звезд проселочным дорогам, в сердце рождалась странная тоска и боль одиночества, которым она не могла найти объяснения, чтобы тем самым избавиться от них. Гилберт даже не писал ей, хотя она считала, что он все же мог бы написать. Она знала, что он пишет иногда Диане, но не могла спросить о нем. А Диана, полагая, что Энн сама переписывается с Гилбертом, не проявляла желания поделиться новостями о нем. Мать Гилберта, веселая, простодушная женщина, не обремененная излишним тактом, имела досадную привычку спрашивать Энн, всегда мучительно отчетливо и громко, и всегда в присутствии толпы. Давно ли ей писал Гилберт? Бедной Энн оставалось лишь отчаянно краснеть и бормотать. Да не так уж недавно, что воспринималось всеми и миссис Блайт, в том числе, просто как девичья уклончивость. Если не считать этих неприятностей, Энн была довольна тем, как проходило лето. В июне в гости приезжала Присыла. И когда она уехала, на июль и август вернулись домой мистер и миссис Ирвинг, Пол и Шарлотта IV. Приют Эхо снова стал сценой веселых развлечений. И Эху за рекой было немало работы подражать смеху, звеневшему целыми днями в старом саду за елями. Милая миссис Лаванда совсем не изменилась, если не считать того, что она стала еще милее и красивее. Пол очень любил ее, и на их дружеское общение было приятно смотреть. «Но я не называю ее просто мама», — объяснял Пол Энн. «Понимаете, то имя принадлежит только моей собственной маме, и я не могу отдать его никому другому. Вы ведь понимаете? Но я зову ее мама Лаванда и люблю ее больше всех после папы. Я люблю ее даже чуточку больше, чем вас». «Так и должно быть», — ответила ему Энн. Полу исполнилось 13 лет, и он был очень высоким для своего возраста. Его лицо и глаза были так же красивы, как прежде, а поэтическая фантазия оставалась все той же призмой, превращающей в сказочные радуги каждый упавший на нее луч. Вдвоем с Энн они совершили немало прогулок по лесам, полям и по побережью, и никогда еще не бродили там две более родственные души. Шарлотта IV расцвела и превратилась в юную барышню. Теперь она укладывала волосы в невероятных размеров прическу в стиле помпадур и отказалась от голубых бантов старых добрых времен. Но лицо ее было все таким же веснушчатым, нос все таким же вздернутым, и рот, и улыбка все такими же широкими. «Вам не кажется, мисс Ширли, мэм, что у меня теперь акцент, как у Янки?» — с тревогой спрашивала она. «Я ничего не заметила, Шарлотта». «Как я рада! А то дома мне сказали, будто это очень заметно. Но я думаю, они просто хотели меня подразнить. Я не хочу, чтобы у меня был акцент, как у Янки. Не то, чтобы я что-то имела против них, мисс Ширли, мэм. Люди, они вполне культурные. Но все равно, по мне, нет лучше острова принца Эдуарда». Первые две недели Пол провел Эйвенли у бабушки Ирвинг. Энн, которая пришла туда встречать его, обнаружила, что он горит нетерпением отправиться на берег. Там должны быть Нора, Золотая Дама и братья-моряки. Он едва мог дождаться конца ужина. Разве не увидит он снова призрачное лицо Норы, бродящее возле бухты, и обводящей все вокруг печальным взором в надежде найти его? Но в сумерки, когда Пол вернулся с берега, он был очень серьезен и сдержан. «Неужели ты не нашел людей со скал?» – спросила Энн. Пол с грустью тряхнул каштановыми кудрями. «Братья-моряки и Золотая Дама совсем не пришли. Нора была там. Но Нора уже не та, она изменилась». «Это ты изменился, Пол», – сказала Энн. «Ты стал слишком взрослым для людей со скал. Они любят играть лишь с детьми. Боюсь, что братья-моряки никогда больше не приплывут к тебе в волшебной жемчужной лодке с парусом из лунного света, и Золотая Дама не станет играть для тебя на своей золотой арфе, и даже Нора скоро перестанет приходить к тебе. Ты должен расплачиваться за то, что взрослеешь, Пол. Сказочную страну тебе придется оставить позади. Все-то вы двое болтаете глупости, как прежде», — заметила миссис Ирвинг, отчасти снисходительно, отчасти с упреком. «О, нет, это не глупости», — печально покачала головой Энн. «Мы становимся очень, очень благоразумны, и это так грустно. Наши речи уже далеко не так интересны, когда мы узнаем, что язык дан нам для того, чтобы мы могли скрывать наши мысли». «Но это не так. Язык дан нам, чтобы мы могли обмениваться мыслями», — серьезно возразила миссис Ирвинг. Она не слыхивала о Талейране и не понимала остроумных сентенций. Две недели золотой августовской поры Энн безмятежно провела в приюте Эхо, где, как об этом подробно рассказано в другой хронике, случайно умудрилась поторопить Людовика Спида в его слишком уж неспешном ухаживании за Теодорой Дикс. Был там в те же дни недели и немало содействовал тому, чтобы сделать жизнь еще более приятной, пожилой друг супругов Ирвинг, мистер Арнольд Шерман. «Какое это было замечательное время развлечений», — с улыбкой сказала Энн. «Я чувствую себя как хорошо отдохнувший исполин. Пройдет всего две недели, я вернусь в Кингспорт, университет, и в домик Пати. Домик Пати, мисс Лаванда, чудеснейшее место. Теперь мне кажется, что у меня два родных дома. Один — зеленые крыши, другой — домик Пати. Но куда же подевалось лето? Кажется, и дня не прошло с того весеннего вечера, когда я пришла домой из Кармоди с перелесками в руках. Когда я была маленькой, мне казалось, что лету нет ни конца, ни краю. Оно тянулось передо мной, как бесконечное время года. Теперь же это мимолетное мгновение. Энн, скажи мне, вы с Гилбертом Блайтом все такие же добрые друзья, как прежде? — спокойно спросила мисс Лаванда. «Я все такой же друг Гилберту, каким была всегда», — мисс Лаванда покачала головой. «Я вижу, Энн, что-то не так. И я проявлю навязчивость и спрошу, в чем дело? Вы поссорились?» «Нет, дело лишь в том, что Гилберту недостаточно моей дружбы, а большего дать ему я не могу». «Ты уверена в этом?» «Совершенно уверена. Мне очень, очень жаль». «Не понимаю, почему все считают, что я должна выйти замуж за Гилберта Блайта?» — с досадой воскликнула Энн. «Потому, что вы созданы друг для друга. Именно поэтому. И ни к чему тебе встряхивать твоей юной головкой. Это правда». Глава 24. Появляется Джонас. Проспект Пойнт. 20 августа. «Дорогая Энн, ни в коем случае не Анна», – писала Фил. «Мне придется поддерживать мои отяжелевшие веки, чтобы они не падали, пока я буду писать это письмо. Я бессовестным образом пренебрегла тобой в это лето, моя милочка, но то же самое происходило со всеми остальными, кто писал мне. У меня здесь целая гора писем, на которые я должна ответить, так что придется мне перепоясать чресло моего ума и взять быка за рога. Извини за путаницу в метафорах. Я ужасно хочу спать. Вчера вечером мы с кузиной Эмили были в гостях у соседей. Там было еще несколько знакомых, и как только эти несчастные удалились, хозяйка и три ее дочери принялись перемывать им косточки. Я уверена, что они взялись за Эмили и меня, как только за нами закрылась дверь. Когда же мы вернулись домой, миссис Лили любезно сообщила нам, что у батрака вышеупомянутых соседей, по всей видимости, скарлатина. Вы всегда можете рассчитывать на то, что миссис Лили сообщит вам подобную радостную весть. Я ужасно боюсь скарлатины, и я не могла уснуть, все думала и думала об этом, когда легла в постель. Я ворочалась сбоку на бок, а стоило мне задремать, как я видела страшные сны. В 3 часа я проснулась в горячке, болело горло и раскалывалась голова. Я знала, что это скарлатина. В панике я вскочила, отыскала в шкафу у Эмили медицинский справочник, чтобы прочитать о симптомах скарлатины. Энн, все они были у меня. Тогда я снова легла в постель, зная, что худшее уже произошло, и проспала без задних ног остаток ночи. Хотя почему без задних ног должно спаться слаще, этого я никогда не могла понять. Но сегодня утром я встала с постели совершенно здоровой, так что это никак не могла быть скарлатина. К тому же, когда я полагаю, если бы я заразилась вчера вечером, болезнь не могла бы развиться так быстро. Днем я могу это понять, но в 3 часа ночи я никогда не мыслю логично. Ты, наверное, хочешь знать, что я делаю проспект Пойнт? Ничего особенного. Просто я люблю провести летом месяц на побережье, и отец обычно настаивает, чтобы я ехала к его троюродной сестре Эмили в ее пансион для избранных, в проспект Пойнт. Так что 2 недели назад я, как обычно, приехала сюда. И, как обычно, со станции меня привез старый дядюшка Марк Миллер на своей допотопной коляске, запряженной по такому случаю, и его, как он выражается, лошадью бескорыстного назначения. Он славный старик и при встрече вручил мне горсть розовых мятных леденцов. Мятные леденцы всегда кажутся мне чем-то вроде чисто религиозной разновидности сластей. Вероятно, потому что, когда я была маленькой, моя бабушка по отцу всегда угощала меня ими в церкви. Однажды спросила ее, имея в виду запах мяты, «Это и есть ореол святости? Есть мятные леденцы дядюшки Марка, а мне совсем не хотелось, так как он выудил их при мне из своего большого кармана». И затем выбрал из горсти несколько ржавых гвоздей и других предметов, прежде чем передать угощение мне. Но обидеть доброго старика я не могла, и потому аккуратно сеяла их на дороге с небольшими промежутками. Когда исчез последний из них, дядюшка Марк промолвил с легким укором. «Не след бы вам, мисс Фил, съедать все леденцы в раз, живот заболит». У кузины Эмили, кроме меня, всего лишь 5 постояльцев, 4 пожилых дамы и 1 молодой человек. За столом моя соседка справа – миссис Лили. Она из тех людей, которые, похоже, получают какое-то отвратительное наслаждение, расписывая во всех подробностях свои многочисленные боли. Колотью и тошноту. Нельзя упомянуть ни об одной болезни без того, чтобы она не заявила, качая головой. «Ах, я слишком хорошо знаю, что это такое!» А затем изложила все детально. Джонас утверждает, что однажды заговорил в ее присутствии о сухотке спинного мозга, и она сказала, что Увы, ей слишком хорошо известно, что это такое. Она страдала этой болезнью 10 лет, но в конце концов какой-то странствующий доктор излечил ее. Кто такой Джонас? Подождите, мисс Ширли, вы еще услышите о нем. Всему свое время и место. Его нельзя путать с почтенными старушками. Моя соседка слева, миссис Финни. Она всегда говорит плаксивым страдальческим голосом, так что ты с тревогой ожидаешь, что она вот-вот разразится слезами. Складывается впечатление, что для нее жизнь – истинная юдоль скорби. А улыбка, не говоря уже о смехе, легкомыслие, заслуживающее сурового осуждения. Обо мне она еще худшего мнения, чем даже тетя Джеймсина. И к тому же, в отличие от тети Джеймсина, не питает ко мне особой любви, которая компенсировала бы это мнение. Мисс Мирая Гримсби сидит наискось от меня. В первый день после моего приезда я заметила, обращаясь к мисс Мирае, что, похоже, будет дождь. И мисс Мирая рассмеялась. Я сказала, что дорога со станции была очень приятной. И мисс Мирая рассмеялась. Я сказала, что здесь, кажется, мало комаров. И мисс Мирая рассмеялась. Я сказала, что проспект Пойнт все так же красив, как и прежде, и мисс Мирая рассмеялась. И если бы я сказала ей, мой отец повесился, мать отравилась, брат в тюрьме, а у меня чахотка в последней стадии, мисс Мирая рассмеялась бы. Она ничего не может с этим поделать, такой уж она родилась. Но это очень печально и страшно. Четвертая пожилая дама, миссис Грант. Это милейшая старушка, но она никогда не говорит ни о ком ничего, кроме хорошего, так что беседовать с ней очень неинтересно. А теперь, Энн, что касается Джонаса. В первый же день после приезда я увидела, что за столом напротив меня сидит молодой человек и улыбается мне так, будто знает меня с колыбели. Дядюшка Марк уже успел сказать мне по дороге со станции, что зовут молодого человека Джонас Блейк, что он студент теологии из Богословской академии и этим летом замещает священника в миссионерской церкви Проспект Пойнт. Он очень некрасивый молодой человек. Более некрасивое я, право, еще не видела. У него большая нескладная фигура с нелепо длинными ногами. Волосы у него цвета пакли, гладкие и прямые. Глаза зеленые, рот большой, а уши... Но я стараюсь не думать о его ушах, если мне это удается. У него чудесный голос. Если закрыть глаза, то кажется, что этот человек восхитителен. И еще у него, вне всякого сомнения, прекрасная душа и замечательный характер. Мы сразу же стали приятелями. Он выпускник Редмонда, и это нас сблизило. Мы вместе катались на лодке, удили рыбу и гуляли по песчаному берегу под луной. А в лунном свете он не казался таким некрасивым, и как он был сердечен! Этой сердечностью так и веяло от него. Старая дама, за исключением миссис Грант, неодобрительно смотрит на Джонаса, так как он смеется и шутит, и к тому же явно предпочитает их общество, общество такой легкомысленной особы, как я. Почему-то мне не хочется, чтобы он думал, что я пустая и легкомысленная. Это смешно. Почему меня должно заботить, что думает обо мне личность с волосами цвета пакли и по имени Джонас, которую я никогда прежде не встречала? В прошлое воскресенье Джонас читал проповедь в местной церкви. Я, конечно, пошла послушать, но как-то не могла осознать тот факт, что он собирается проповедовать. То обстоятельство, что он священник или намерен им стать, продолжало казаться мне забавнейшей шуткой. И Джонас проповедовал. Не прошло и 10 минут с начала его проповеди, как я почувствовала себя такой маленькой и ничтожной и подумала, что меня должно быть не разглядеть невооруженным глазом. Нет, Джонас ни слова не сказал о женщинах и ни разу не взглянул на меня. Но я сразу же осознала, какой я жалкий, легкомысленный, малодушный маленький мотылек. И как я... должно быть ужасно не похоже на женский идеал Джонаса. Она будет серьезная, сильная, благородная. Он сам был так серьезен, чуток и искренен. В нем было все, что должно быть в священнике. Я удивилась, как я могла думать, будто он некрасив. Но он действительно некрасив. С этими вдохновенными глазами и высоким челом, которые в будние дни скрывают от взоров небрежно спадающие волосы. Это была замечательная проповедь. Я могла бы слушать ее без конца, и после нее почувствовала себя такой мелкой. Ох, как бы я хотела быть такой, как ты, Энн! Он нагнал меня по дороге домой и улыбнулся мне так же весело, как обычно, но его улыбка больше не могла обмануть меня. Я уже видела настоящего Джонаса, и я задумалась, сможет ли он когда-нибудь увидеть настоящую Фил, которую никто, даже ты, Энн, еще никогда не видела. «Джонас», — сказала я, — «я забыла, что называю его мистер Блейк. Ужасно, правда. Но бывают моменты, когда подобные вещи не имеют значения. Вы перерожденный священник. Вы не можете быть никем другим». «Не могу», — ответил он серьезно. «Я довольно долго пытался найти для себя другую профессию. Я не хотел становиться священником, но в конце концов я пришел к убеждению, что именно эта работа поручена мне Богом, и с Божьей помощью я буду стараться выполнять ее». Он говорил негромко и с благоговением. И я подумала, что он будет выполнять свою работу и выполнять хорошо и благородно. И счастлива будет женщина, способна по натуре и воспитанию помогать ему в этой работе. Уж она-то не будет пушинкой, которую носит с места на место ветер прихотей. Она всегда будет знать, какую шляпку надеть. Скорее всего, у нее будет лишь одна шляпка. Священники никогда не имеют много денег. Но ей будет все равно, одна у нее шляпка или вовсе нет никакой, потому что у нее будет Джонас. Энн, не смей говорить, намекать или думать, что я влюбилась в мистера Блейка. Могу ли я питать какие-то нежные чувства прямоволосому, бедному, некрасивому студенту богословия? Да еще по имени Джонас. Как говорит дядюшка Марк, это невозможно, и более того, это невероятно. Доброй ночи, Фил. Постскриптум. Это невозможно, но я ужасно боюсь, что так оно и есть на самом деле. Я счастлива и несчастна и испугана. Он не полюбит меня никогда, и я это знаю. Как ты думаешь, Энн, могла бы я когда-нибудь развиться до такой степени, чтобы из меня вышла сносная жена священника? И неужели от меня потребовали бы руководить чтением общей молитвы? Фил Гордон. Глава 25. Появляется прекрасный принц. Я сравниваю тетя Джимси преимущество отдыха в доме и в парке, сказала Энн, глядя из окна домика Пати на дальние сосны парка. У меня есть полдня, которые я могу провести в блаженной праздности. Следует ли мне остаться здесь возле уютного теплого камина, целой тарелки восхитительных яблок, трех дружно мурлыкающих кошек и двух безупречных фарфоровых собак с зелеными носами? Или мне лучше отправиться в парк, куда манят серые деревья, серая вода, с плеском набегающая на прибрежные утесы? «Будь я такой молодой, как ты, я решила бы этот вопрос в пользу парка», — отозвалась тетя Джеймсина, щекоча вязальной спицей желтое ухо Джозефа. «Мне казалось, что вы, тетя, считаете себя такой же юной, как любая из нас», — поддразнивая ее, заметила Энн. «Душой, да, но должна признать, что мои ноги не такие юные, как ваши. Пойди и подыши свежим воздухом, Энн, ты что-то бледна в последнее время». «Да, пожалуй, я пойду в парк», — сказала Энн с нетерпением в голосе. «Не привлекают меня сегодня мирные домашние радости. Я хочу почувствовать себя свободной, одинокой и дикой. Парк будет пуст. Все отправились на футбольный матч. Почему же ты не пошла на матч?» «Никто не звал меня, мой сэр», — она ему сказала. «Во всяком случае, никто, кроме этого ужасного маленького Дэна Рейнджера. С ним я никогда никуда не согласилась бы пойти. Но чтобы не ранить его бедное маленькое нежное чувство, пришлось сказать, что я не собираюсь идти на матч. Но я не жалею об этом. Сегодня у меня неподходящее настроение для футбола». «Пойди и подыши свежим воздухом», — повторила тетя Джеймсина. Ну, возьми с собой зонтик. Я уверена, что будет дождь. Я чувствую ревматизм в ногах. Ревматизм бывает только у стариков, тетя. Люди любого возраста подвержены ревматизму суставов. Хотя ревматизм души – болезнь стариков. Слава Богу, я этим никогда не страдала. Когда начинается ревматизм души, можно идти выбирать себе гроб. Стоял ноябрь, месяц малиновых закатов, улетающих на юг птиц, глубоких печальных гимнов моря, страстных песен ветра в соснах. Энн бродила по аллеям парка в надежде, как она говорила, что этот могучий, все сметающий ветер унесет туманы из ее души. Энн не привыкла к тому, чтобы ей досаждали подобные туманы в душе. Но почему-то с тех пор, как она начала свой третий год учебы в Редмонде, зеркало жизни не представляло ей,